95. Обычно люди ошибаются, полагая по ограниченности сознания, что предмет может существовать лишь в одном виде. Пока они не могут представить, что в древности люди могли пользоваться различными энергиями, но применяли их совершенно иначе. Люди также забывают, что сами они, покидая жилище, уничтожают многие вещи. Так и мудрые наставники принимали меры к своевременному сокрытию того, что не должно было быть показано вне срока. Новые открытия. Разве они могут быть обнародованы вне срока? Основание могло бы быть поколеблено такими самовольными попытками. Разве иерархия не участвует в открытиях? Разве не знаете, что многие открытия были уничтожены нами, как вредные по несвоевременности? Пусть вождь помнит, что рука, водящая, не знает покоя, следя за проводом возможностей во благо.